Знакомиться с поэзией, запрыгивать на товарняках, случайные заработки, еда, слезы, разбитые глаза, разбитые руки, которые хотят почувствовать ребра детства. Снова лето, лето, ты спишь в товарняке, видишь какой-то город, выпрыгиваешь, тебя мучает боль в ноге, голове, сердце, борода стала седой. Ты стал бродягой, писателем, бомжом, тебя снова наебали, снова разбитый лоб, больницы, какие-то русские фильмы, застой, общага, снова хочется просыпаться и видеть недовольную жену, но ты засмеешься, заплачешь, ударишь медсестру, сбежишь с ванной, коряво побритый, выпрыгнешь и продолжишь путь пустым, то бишь чистым, и больше не вспомнишь, как тебя зовут. Ты напишешь, попадешь случаем. Случайно, ты станешь каким-то известным писакой. За тобой будут гнаться всякие безумцы. Будут пить, что ты пил. Будут фотографироваться возле книжного, где ты работал. Пока ты дрочишь за углом мака и представляешь, что бетон — это грудь твоей жены, падаль, мусор, вредитель, и ничего не останется, тебя примет только дорога и вечная мерзлота. Тебе помогут какие-то добрые люди. Ты купишь домик в какой-то глуши и продолжишь писать, принимать бродяг, искать их в интернете, хохотать от историй и подлетать от чувства нужности и нежности и теплоты. И ты примешь каких-то ребят. Они то ли хиппи, то ли просто дебилы. И ты оставишь им дом, оформишь на них, расскажешь свою историю. А ночью? Ночью все замолчит. Будет слышно только дыхание и скрип дверей. Тот хохот безумцев и их крики возбуждают в тебе волю к путешествию, и ты снова на дороге. Ноги чуть подзабылись, что они делали, но ты помнишь крики «In vino veritas». Но озеро, озеро, этот надрез я сделал, когда космонавт дрочил на борту на фантазии со своей женой, которая пьет пиво с каким-то пьяным уёбком, когда ребенок поднимет революцию и заставит всех говорить на его языке, потому что он не знает наш язык, наш вышедший язык с пупырышками, с оспинами. Он проползет на этот язык, поиздевается над ним, убьет твоих любимых, заставит всех раздеться, но он лежит на мусорке и плачет. Он хочет есть. Помоги. Нет, пошли. Этот надрез я сделал, когда я дрожал от твоих прикосновений, о воспоминаниях, о стольких словах, о стольких желаниях, когда я хотел убежать от тебя, от себя, себя, себя, бежать, и слышать твои вздохи, и слышать твои слезы. Твоя кожа лопается, лопается, слова лопаются, и из них идут только поцелуи, пьяные поцелуи, когда ночью куришь в форточку, куришь, куришь, голый куришь, нюхаешь руки, они принадлежат не ручке, они принадлежат только твоему животу, ногам, щекам, затылку. Все ручки ломаются в этих руках. В этих руках ломалось само счастье, но не сломалась ты. Нежные поля, усталые глаза, нежная безда, тихая, тихая, тихая любовь. Когда ее тонкое тело ложилось на мой живот, я коряво пил, чувствовал ее пальцы, говорил самое-самое, но она не слышала меня. Я не слышал себя, я видел тысячи жизней, тысячи бед, тысячи отговорок. Никто не достоин вот так лежать с тобой на поле около реки. Я сверну шеи, убью президента, сожгу твою квартиру, чтобы ты не уходила, перестану писать, забуду язык, забуду свое имя. Когда ночами провожаешь и улыбаешься, закуриваешь под фонарем около кладбища и думаешь о жизнях этих пропащих людях. Они говорят нам: не проебите, не проебите, живите, живите, живите, безумство, только безумство достойно, наша любовь достойна, только... Безумство. Я достоин только короткого безумства. Ты же, твои волосы, твои губы будут воспевать парниши, которые будут тебя целовать. Но глаз, который теперь мой, теперь видит этот мир, как вижу его я. Я его поцеловал, твоя кровь на моих ладонях. И само безумие сыграло надо мной шутку. Как только заживет шрам, я уеду. Уеду далеко, далеко, пьяным, далечим. Я буду плакать, плакать, не спать. Все так же дрожать, чувствовать во рту твои пьяные речи. Сигареты, вкус дождя на твоих ладонях. Запах, запах, как я валялся пьяный в Витебске на лапке, пока М рисовала граффити на стене у книжного, когда я писал сам себе письма. Нужно отдать тебе письма, нужно вернуть их тебе, сквозь пот видеть твои слезы, спину, цитировать тебя, Достоевского, Гёте. Я так боялся, я зареву, я так боялся, что больше не испытаю такого, что больше не увижу тот пьяный ночной город с форточки и с сигареткой. Господи, я бы изрезал себя всего, я бы не мог сидеть, стоять. Я бы всегда прыгал от боли, изрезанный кусок мгновения ради. этих ночей, этих рук, этих пьяных слез, твоих откровений, твоих историй. Все люди валяются на дне стакана, а я их поднимаю, поднимаю, поднимаю. Не могла ходить. Кто-то вешался, кто-то закидывал таблетки. Ник, если ты мне не скажешь, что делать, я их проглочу. Я завяжу, напьюсь водкой, буду танцевать под библиотекой. Весь Минск запрыгает на моих кроссовках. Метро разнести всех людей, заблевать, бегать по дорогам, читать молитвы, пить текилу, выкинуть паспорт. Ага, паспорт! Блять, эта бумажка ничего не стоит. Я не знаю своего имени, я не знаю своего предназначения. Кто я? Кто? Никита Носко, идите нахуй. Я сломленный мальчишка, пьяный дурачок, битник, разбитый, словно бутылка водки на дороге. Хочешь съесть кусок? Трава, трава, квартира, разговоры о славе. И мы не увидим их. Я не увижу ту девушку, зацеловавшую мне лицо. Она позовет меня курить, курить, целоваться, закидываться несколькими граммами. Мы придем в подвал, снова напьемся и продолжится безумие. Изнасилование, крики, поэзия, ненужные слова, горящая дача, смерть, концерт, водка, пиво, пиво, водка, какая смерть, пусть умирают, нахуй смерть, пока я, твоя кровь, застывает на моей ладони, пока Леша еще целуется с незнакомкой. За дверью, пока я все еще слышу твой голос. Ты мне нужен, я себе не нужен. Забирай меня, себе, катись по наклонной. Мы упадем с кровати, будем сидеть на лавке Минска, бить татуировки, пить егермейстер, лапать прохожих, кричать о твоей вагине, о кристаллах в твоем пупке, ода наркотикам, ода тебе, ода твоим щекам, ода твоим зубам, ода твоей беде, ода твоей разбитости, ода осколкам, ода нежности, ода опьянения. Мне напишет то далекое лето. Я не смогу его принять, я дам тебе свое лето, свою любовь, отдам свои ножи, свои слова. Это все, что у меня есть. По ночам я часто не могу уснуть, потому что у меня болит сердце. То ли от травы, то ли от алкоголя, то ли от того, что мне нельзя много жить. Прожить длинную жизнь – это отстойная тема, потому что дни наполнены как бы будущим. Думаешь, как бы вылечить болячку, как бы здоровье и всякое такое подлатать. Нахуй! Просто не хочу думать о таком, когда есть вещи намного важнее, чем количество дней в жизни. Дни чаще пустые, а вот в минутах, сколько минут вы жили, вероятно, мало. Жизнь – это как бы путч, рвение через рамки, соскальзывание с петли, кривые пальцы на ногах, которые нюхает какая-то зверушка на берегу моря. Не знаю, и хиппи себя назвать я не могу, так как хиппи еще желают что-то изменить со внешним миром, но я уже понял, что лучше изменить самого себя. К черту мир, людей и их жизни. Меня часто называют выродком, я часто веду себя неприемлемо. Но я не иду против правил, нет. У меня свое представление о правилах, а правила, которые мне навязывали родители в юности, я выдыхаю с пармы на ши. К черту здоровье, к черту молодость, к черту все безумие вокруг. Твои волосы, груди, наше общее солнце, молчание и горящие книги. Ничего мне не нужно. Я как бы и не хочу писать о нас. Больше хочется на бумаге запечатлеть спокойствие, какой-то уют, листья травы. Но я должен отбивать клавиши так же часто, как бьется мое сердце. А оно бешеное, бесконечное, без имени. У него, как и у меня, нет имени. И вроде, пока я непонятна причина бессонных ночей, боли, так и причин долго жить. Видишь, слова все появляются и появляются, а я все не опустошен. Все время наполнен чем-то, какими-то историями, твоими фразами, цитатами из книжек, стихами, облаками и костром. Как говорил Ваня, на солнце нагрелось все, кроме твоих рук, а мои руки все время теплые. И на улице сейчас тепло, а ты где-то возишься на огороде. Наверное, куришь, надеюсь. Думаешь про меня, а я откажусь от писательства. Только думай про меня. Твоя спина, твой живот, твоя речь. Я пустословлю, симулирую. Вспоминаю тебе, словно жене за решеткой. Любовь, убийцы, кто-то засунул в мой рот косяк. Любовь зэка. Все эти татуировки свидетельствуют об омуте, самой жизни, свободе, ритм, вино. Чистая, сильная любовь, безумная, кривая, дешевая и высокая, словно никто не может их понять. Кроме них самих. И кто может понять мою любовь? Я не мог дрочить на порно, пока любил тебя. Я зэк, я и тунеядец, я урод. Моя любовь грязна и непонятна. У меня бы не вставал на других. Между твоими ногами я находил дом, счастье, тепло. Все то, о чем я мечтаю. Мы смотрели «Мечтателей», я извивался под Хендрикса, Джоплин, пока ты все кусал свои губы. Я этот фильм знаю наизусть, знаю историю каждого момента. Мне он не интересен. Мне интересна ты. Ты в моей футболке, с такими волосами, с такой нежной кожей. И каждое твое движение для меня имеет вес. Твой вес – ничто. Я готов носить тебя и показывать самым мудрым людям, святым Они будут не понимать, о чем я. Просить деньги. Я харкну на них, побью, побегу по берегу в Индии. Рядом будут жечь труп, а я упаду возле костра, потому что я и так мертв. Меня не интересуют ваши все эти дела. Мне не интересно, мне скучно от ваших жизней. Меня интересует только оголенное, самое животное, самое чистое и самое кривое. Я каждый раз жду ночи, чтобы снова